Глава 26. Сломленные люди. Сарай множество раз приходила к этому окну. Больше, чем к любому в плаче. Окно принадлежало ее отцу, и девушка редко пропускала его в своих ночных вылазках. Но приходила она, чтобы помучить их обоих, пока пыталась представить себя в роли ребенка, которого отец любил, а не жаждал убить. Окно оказалось открытым. Перед ней не было преград. Но Сарай замешкалась и посадила мотылька на подоконник, чтобы заглянуть внутрь. В узкой комнатке места было маловато. Помещались только шкаф для одежды, несколько полок и кровать с чистым, туго набитым перьями матрацем, накрытым одеялом ручной работы. Через окно проникало достаточно света, чтобы разогнать мрак, и Сарай увидела темное очертание. Плечо, опущенное вниз. Он спал на боку, спиной к ней. Сердца в теле Сарай встрепенулись. Она нервничала и даже смущалась, словно сейчас между ними произойдет некое воссоединение. Одностороннее, по крайней мере. С его отъезда прошло 2 года, и для Сарая они были огромным облегчением, поскольку это освободило ее от постоянных преследований Миньи. Каждый день девочка требовала, чтобы ей рассказали, что снилось богоубийце и какие ужасы нагнала на него Сарай. Независимо от ответа, она всегда была недовольна. По ее мнению, Сарай должна была наслать на отца такой катаклизм кошмаров, чтобы его разум раскололся, и он навеки остался во тьме. Она хотела, чтобы Сарай свела его с ума. Богоубийца всегда представлял для них угрозу, самую главную. Он, сердце плача, освободитель народа и его величайший герой, никого так не почитали и не любили, как этого человека. Поэтому он обладал большой властью и являлся самым опасным из всех. После восстания и освобождения люди были очень заняты. В конце концов, им нужно было оправиться после 2 столетий тирании. Им пришлось создавать государство с нуля, в том числе законы и систему правосудия, возобновлять оборону, гражданскую жизнь, промышленность и хрупкую надежду на торговлю. Армия, храмы, гильдии, школы – все нуждалось в восстановлении. Работа заняла годы, и все это время над их головами маячила недосягаемая цитадель. У жителей плача не оставалось выбора, кроме как трудиться над тем, что можно изменить, и смириться с тем, что изменить нельзя. Иными словами, никогда не греться в лучах солнца, не учить детей созвездиям и не собирать фрукты с собственных плодовых деревьев. Они подумывали о том, чтобы переместить город из тени, начать жить заново где-то в другом месте. Уже даже выбрали территорию у реки. Но их связывала слишком глубокая история, чтобы просто сдаться. Эта земля была отвоевана для них ангелами. В тени или нет, но она священна. В то время у них не хватало ресурсов, чтобы снести цитадель, но они не собирались мириться с ней вечно. Когда-нибудь вся их решимость направится на небо. Богоубийца не успокоится. «Если ты не прикончишь его, — говорила Минья, — то он прикончит нас». Так Сарай стала ее добровольным оружием. С алой резней, обливающей кровью сердца, она стремилась к лучшему и добилась худшего. Сколько ночей она обволакивала Эрил Фейна мотыльками и высвобождала каждый кошмар из своего арсенала? Волны ужаса, армии монстров. От напряжения его тело становилось жестким, как доска. Зубы громко скрежетали в сжатой челюсти. Никто и никогда не зажмуривал глаза так крепко, как этот человек. Казалось, они вот-вот лопнут. Но у Сарай не получалось его сломить. она даже крика не удостоилась. У Эрил Фейна был собственный арсенал кошмаров. Едва ли он нуждался в ее помощи. Страх был наименьшим из них. Раньше Сарай не понимала, как страх может быть наименьшей из пыток. Но воина разрывал на части стыд, отчаяние. Не было такой тьмы, которая могла бы сравниться с тем, что он уже пережил. Эрил Фейн пробыл 3 года с Изагол Ужасной. Он слишком многое вынес, чтобы сойти с ума от снов. Это было странно. Каждую ночь Сарай делила свой разум на 100 кусочков. Мотыльки разносили ее сознание по всему городу, и когда они возвращались, она снова чувствовала себя полноценной. Проще простого. Но что-то произошло, когда она начала мучить своего отца. Другой вид внутреннего раскола, который невозможно устранить к концу ночи. Для Миньи всегда будет существовать только резня. А как же то, что было до нее? Похищенные девушки, потерянные годы, сломленные люди и всегда-всегда жестокие, беспощадные боги. Изагол заглядывала в душу и играла на эмоциях, как на арфе. Лето копалось в разумах, лишая воспоминаний и проглатывая их целиком. Скатис приходил к двери, чтобы забрать чью-то дочь. Скатис приходил к двери, чтобы вернуть ее домой. Роль ненависти, как понимала Сарай, заключалась в том, чтобы подавить сострадание, закрыть дверь в свою душу и забыть о ее существовании. Если чувствуешь ненависть, то способен наблюдать и даже совершать насилие, при этом не ощущая ничего, кроме, пожалуй, мерзкого оправдания. Но в какой-то момент, здесь, в этой комнате, Сарай подумала, что утратила эту способность. Ненависть подвела ее, а это все равно, что потерять щит в бою. Как только ее не стало, все страдания взошли на поверхность и одолели ее. Это было слишком. Тогда-то кошмары и обернулись против своей хозяйки, и она начала пить люльку. С глубоким вздохом Сарай подняла мотылька с подоконника и отправила в полет. Единственный клочок тьмы во мраке. Все свое сознание она сосредоточила в этом страже, и поэтому практически чувствовала, что находится там. Парит всего в сантиметре над плечом бога-убийцы. Вот только она едва разобрала, какое чувство завибрировало первым от небольшого потрясения и тревоги, но ей сразу же стало ясно, это не бога-убийца. Очертание тела под одеялом не совпадало, как и запах. Кто бы это ни был, он меньше Эрил Фейна, из-за чего матрац проседал не так глубоко. Приспособившись к скудному окружающему свету, Сарай смогла разобрать темный веер волос на подушке, но не более. Кто же это спит в кровати бога-убийцы? Где Эрил Фейн? Ее охватило любопытство, и она сделала то, на что бы никогда не решилась в обычные времена. То есть во времена, когда смерть не была столь близка. На прикроватной тумбочке лежала сфера, накрытая черной трикотажной тканью. Сарай направила к ней группку мотыльков, чтобы те крошечными лапками схватили ткань и слегка отодвинули ее, пропуская тоненький лучик света. Если бы кто-то увидел, что мотыльки ведут себя так согласованно, то наверняка заподозрил бы, что это необычное существо. Но подобные страхи казались слишком причудливыми для девушки, особенно в сравнении с другими проблемами. Выполнив это небольшое задание, она принялась изучать лицо, освещаемое сферой. Перед ней предстал юноша с кривоватым носом. Густые темные брови, глубоко посаженные глаза, высокие и плоские скулы, резко переходящие в челюсть, никакого изящества или утонченности. А нос? Он определенно знал не понаслышке, что такое насилие, да и сам в целом представлял аспект насилия. Темные густые волосы блестели теплым каштановым оттенком, а не иссиня-черным. Он был без рубашки и по большей части прикрыт одеялом, но рука, лежащая сверху, бугрилась от накачанных мышц. Незнакомец был чистым и, должно быть, недавно побрился впервые за много недель, поскольку его челюсть и подбородок выглядели светлее остального лица и гладкими, хотя лица у мужчин никогда не бывают идеально гладкими даже после очень острой бритвы. Это Сарай знала по богатому опыту приземлений на лица спящих, а не по Фералу, который хоть и начал бриться, мог не делать этого неделями, и никто бы не заметил. В отличие от этого незнакомца, если Ферал почти переступил границу во взрослую жизнь, то этот давно оставил ее позади. Однозначно мужчина. Он не был красивым, определенно не музейный экспонат. С этим сломанным носом он выглядел грубовато, но Сарай обнаружила, что оценивает его дольше остальных, не считая золотого. Ведь они юные мужчины, а она не настолько безупречна, чтобы не испытывать тоску, которую так открыто показывала Руби, и не настолько беспристрастна, чтобы физическое присутствие лиц противоположного пола не оказывало на нее никакого влияния. Просто она хранила это в себе, как и многое другое. Глядя на его закрытые веки и ресницы, Сарай гадала, какого цвета его глаза, и ощутила боль отчуждения. Ее предназначение — видеть и никогда не попадаться на глаза. Тайно проникать в чужие разумы и не оставлять после себя ничего, кроме страха. Она быстро глянула на небо. Лучше поспешить. Времени, чтобы составить четкое впечатление, практически не осталось. Но даже намек на то, кто он такой, может оказаться полезным. Незнакомец в доме Эрил Фейна. Что это значит? Она посадила мотылька на его бровь и немедленно погрузилась в другой мир. Глава 27. Другой мир. Каждое сознание — это новый мир. Большинство из миров сосредоточено в обыденности, в то время как другие более оригинальны, приятные, даже прекрасные, а иногда скользкие и необъяснимо неправильные. Сарая уже не помнила, как выглядел ее собственный мир, прежде чем она превратила его в зоопарк кошмаров. Ее разум — это место, в котором она боялась задерживаться после темноты и была вынуждена прятаться от него с помощью напитка, притупляющего сны своей сочащейся серой пустотой. Фантазии бога-убийцы тоже могли считаться царством ужасов, единственным в своем роде. А вот сны Сухейлы были нежными, как шаль, которая оберегает ребенка от холода. Сарай вторгалась в тысячи умов, десятки тысяч, и перешерстила своими невидимыми пальчиками бесчисленное количество снов. Но она никогда не видела ничего подобного. Девушка часто заморгала и осмотрелась. Перед ней предстала улица, уложенная лазуритом, и огражденная по бокам резными фасадами зданий. Там были и купола из золота, и блеск пика вдалеке. Всю эту ночь она пребывала в совершенно чуждых сонных пейзажах. Но этот был ей знаком, хоть и не до конца. Она медленно повернулась, рассматривая любопытное переплетение известных и неизвестных видов, которые выглядели даже более странно, чем абсолютно неведомые фантазии чужаков. Она определенно оказалась в плаче, но в видоизмененном. Лазурит казался более насыщенным, золото сверкающим, резные рисунки новыми, купола, которых тут было сотни вместо десятков, отличались по форме от настоящих. Они также были не из гладкого сусального золота, а из черепицы, уложенной узорами в виде рыбьей чешуи, темного и светлого золота. Поэтому солнце не просто отражалось от них, оно играло, плясало. Солнце. Солнце над плачем. Тут не было цитаделей и якорей, ни мизартиума, ни следа затяжного мрака, ни намека на горечь. Сарай проникла в версию плача, существовавшую только в голове этого мечтателя. Она не знала, что сей пейзаж был много лет назад порожден сказками монаха, страдающего старческим слабоумием, что с тех пор картина подпитывалась каждым источником истории, попадавшим в голову Лазло. Юноша знал все, что только возможно узнать чужаку о плаче, и это было видением, основанным на кусочках информации. Сарай попала в фантазию о городе, который оказался самым прекрасным порождением воображения, которое она когда-либо видела. Город танцевал на ее чувствах, как солнце на куполах. Все цвета стали глубже, насыщеннее, чем в реальности, и их было так много. Если бы ткачиха самого мира сохранила все отрезанные концы нитей, которые она когда-либо использовала, ее корзинка выглядела бы примерно так же. На рынке стояли ряды конусообразных палаток со специями. Цвета розы и ржавчины, багряные и охристые. Старики выдыхали разноцветный дым через длинные расписные флейты, гравируя воздух беззвучной мелодией, шафрановый и пунцовый, амарантовый и коралловый. Из каждого купола вырастал иглоподобный шпиль, на котором развивался флаг, напоминавший хвост ласточки. Все они соединялись лентами, по которым, заливаясь смехом, бегали дети в плащах из цветных перьев, вишневых и лимонных, салатовых и шоколадных. Тени мчались вслед за ними по тротуарам, чего никогда не могло бы случиться в реальном плаче, окутанном одной огромной тенью. Воображаемые жители носили простую и красивую одежду. Длинные волосы женщин тянулись позади них или же поддерживались в воздухе певчими птицами, пестревшими яркими окрасами, вересковым и каштановым, мандариновым и золоченым. По стенам ползли виноградные лозы, как должно быть и было в былые дни, до тени. На деревьях росли крупные сочные плоды, закатные и лиловые, ярь медянковые и аметистовые. Воздух благоухал медовым ароматом и еще одним запахом, вернувшим сарай в детство. Когда она была маленькой, еще до того, как кухонная кладовка цитадели лишилась незаменимых продуктов, сахара и муки, каждый год старшая Эллен пекла им на день рождения торт. Один на всех, чтобы растянуть сахар и муку на столько лет, насколько возможно. Сарай было 8, когда им приготовили последний торт. Дети наслаждались им как могли и создали игру, цель которой заключалась в том, чтобы есть его с мучительной медлительностью, поскольку знали, что это их последний торт в жизни. Но в этом странном и очаровательном плаче торты стояли на каждом подоконнике. Их глазурь мерцала сахарными кристалликами и лепестками цветов. Прохожие останавливались, чтобы попробовать разные кусочки, а хозяева передавали им через окна чашки чая, чтобы запить сладость. Сарай впитала это все долгим взглядом. Уже второй раз за ночь ее поразил яркий разлад между внешним и внутренним миром. Первым был золотой фаранджи. Несмотря на красивое лицо, его сны удушали. В них было тесно и затхло, как в гробу. Он едва мог в них дышать или двигаться, и девушка тоже. А теперь это. Удивительно, как такое суровое лицо с оттенком насилия могло подарить ей вход в царство чудес. Она увидела спектралов, расхаживающих без надзора, бок о бок, как парочки на прогулке, и других существ, узнаваемых и не очень. Равид с клыками, украшенными бусинами и кистями, встал на задние лапы, чтобы длинным шероховатым языком облизать торт. Благородный кентавр вез на себе принцессу. Повсюду царила такая атмосфера волшебства, что они вовсе не выглядели ни к месту. Кентавр повернул голову, и парочка страстно поцеловалась, отчего щеки Сарай залились краской. По дороге попадались низенькие мужчины с куриными лапками, идущие задом наперед, чтобы их следы указывали неправильное направление, и крошечные старушки, устраивающие гонки на котах, мальчишки с козьими рогами, звонящие в колокольчики, а то тут, то там трепетали и порхали прозрачные крылья. Куда ни глянь, везде распрекрасные чудеса. Сарай провела во сне меньше минуты, всего два поворота на руке гигантского серафима, туда и обратно, и вдруг поняла, что ее лицо расплывается в улыбке. Улыбка. Учитывая характер ее работы, улыбалась она редко, но в такую ночь, как эта, со столькими открытиями, это было немыслимо. Девушка стыдливо прикрыла рот ладошкой и продолжила шагать по террасе. Ну и что, что этот фаранджи умеет мечтать? Ей от этого никакой пользы. Кто этот мечтатель? Что он тут делает? Заставив себя не обращать внимания на чудеса, Сарай вновь осмотрелась и увидела впереди силуэт парня с длинными волосами. Вот он. В этом не было ничего странного. Люди часто появлялись в собственных снах. Незнакомец уходил от нее, и Сарай захотелось оказаться ближе. И вот уже через секунду она оказалась прямо за ним. Может, это и особенный сон, но все же сон. А они в ее власти. Если бы она хотела, то могла лишить его всех красок. Превратить все в кровь, разрушить купола, толкнуть детей в перьевых плащах на верную гибель. Могла заставить того ручного Равида с бусинами и кисточками растерзать милых женщин с длинными черными волосами. Она могла обратить этот сон в кошмар. Таков ее дар. Ее гнусный, отвратительный дар. Но Сарай ничего не сделала. Во-первых, она пришла не за этим. И даже если бы и так, для нее испортить этот сон было невообразимо. Дело не только в ярких цветах, сказочных созданиях и волшебстве. И даже не в тортах. Здесь царила атмосфера уюта и безопасности, и Сарай хотелось, чтобы этот сон оказался явью, в которой она могла бы жить. Если Равидам позволялось ходить бок о бок с людьми и даже есть их еду, тогда, может, тут бы приняли и божьих отпрысков? Явь. Глупая мысль. Это мир незнакомца. Явь в виде четырех отпрысков ждет ее в агонии любопытства. явь, правда, которую она должна им доложить. Явь — это сияние рассвета, охватывающее горизонт. Пора уходить. Сарай собрала своих мотыльков. Те, что сидели на ткани сферы, опустили ее на место, поглощая луч света и вновь опуская мечтателя во тьму. Мотыльки полетели к окну и стали ждать, но тот, что замер на брови, не двигался с места. Сарай уже приготовилась отозвать его, но вдруг замешкалась. Она была во стольких местах одновременно, ходила босиком по ладони Серафима, парила в окне спальни богоубийцы, сидела легкая, как лепесток, на брови мечтателя, а еще она была в его сне, стояла прямо позади него. Сарай охватило необъяснимое желание увидеть его лицо. Здесь, в творении его разума, с открытыми глазами. Он потянулся, чтобы сорвать фрукт с одной из лоз. Рука Сарай дернулась, ей тоже хотелось сорвать парочку. Или пять, если точнее, для каждого из них. Она подумала о той девочке, которая умела доставать вещи из снов, и пожалела, что не может вернуться домой с охапкой фруктов, или с тортом, балансирующим на голове, или верхом на ручном равиде, усы которого испачкались в глазури, словно своими подарками и прихотями она могла смягчить удар новостей. Какие-то дети подымались по решетке для лоз и замерли, чтобы подкинуть мечтателю еще фруктов. Он поймал желтые плоды и крикнул им «Спасибо!». От тембра его голоса по спине Сарай побежали мурашки. Он был глубоким, низким, с хрипотцой, как дым в лесу, как зубчатые клинки или хруст снега под ботинками. Но, несмотря на всю его грубость, в нем также слышался очень привлекательный намек на застенчивость. «Я верил в это, когда был маленьким», — сказал он старику, стоящему неподалеку, «что тут любой может просто подойти и сорвать фрукты. Но позже мне показалось, что это выдумка голодных детей». Сарай запоздало поняла, что он говорит на языке плача. Всю ночь, пребывая во снах чужаков, она не понимала ни единого слова. Но этот говорил даже без акцента. Она обошла его стороной и, наконец, смогла рассмотреть. Девушка стояла вплотную, изучая его профиль, так же бесстыдно, как кто-то мог изучать статую или же как призрак изучал живых. Ранее, ночью, она точно так же разглядывала золотого фаранджи, стоя в шаге от него, пока он неистово трудился в лаборатории со вспыхивающим пламенем и битым стеклом. Там все было острым, горячим и полным опасностей, и его красота не имела значения. Ей не терпелось поскорее оттуда убраться. Здесь же не было опасностей, как и желания уйти. Наоборот, ее влекло ближе. Десятилетие невидимости лишило ее всякой стеснительности, которая однажды могла бы возникнуть при таком возмутительном разглядывании. Она увидела, что у него серые глаза, а в его улыбке тот же намек на стеснительность, как и в голосе. И да, кривая линия сломанного носа, и да, скулы, резко переходящие в челюсть, но, как ни странно, его лицо, живое и бодрое, не выражало ни капли грубости, как ей изначально показалось. Напротив, оно было таким же милым, как мир в его сне. Незнакомец повернул к ней голову, но Сарай настолько привыкла к своему насущному небытию, что даже не испугалась. Девушка только восприняла это как возможность рассмотреть его со всех сторон. Она наблюдала так много закрытых глаз и век, подрагивающих от снов, и ресниц, трепещущих над щекой, что его открытые глаза приковали ее. Они находились так близко. Благодаря снисходительности солнечного света, сарай могла увидеть точки в его радужках. Они были не чисто серыми, а сотней нитей разных оттенков серого, голубого и жемчужного и напоминали блики света на воде с легчайшими янтарными лучами, обрамляющими зрачки. Но с той же жадностью, с какой Сара изучала его, он изучал. Нет, не ее. Он мог смотреть только сквозь нее. Казалось, будто его околдовали. Глаза юноши сияли с неприкрытым восхищением. «Колдовской свет», — подумала Сарай и ощутила острый укол зависти к кому или чему бы то ни было за ее спиной, что так его очаровало. На секунду Сарай позволила себе поверить, что это она, что это на нее смотрят с таким восторгом. «Это всего лишь притворство». Крошечное потакание своим желанием, как привидение, протиснувшееся между любовниками, чтобы почувствовать, каково быть живым. Все произошло за долю секунды. Сарай тихо стояла в этом замечательном сне и делала вид, что мечтатель пленен ею, проследила за движением его глаз. Они будто обводили черты ее лица и черную полосу, нарисованную поперек глаз. Затем взгляд опустился, но тут же поднялся, метнувшись от сорочки, обтягивающей непристойное голубое тело. Мечтатель покраснел, и в какую-то из этих секунд ситуация перестала быть притворством. Сарай тоже залилась румянцем, отступила на шаг, и незнакомец проследил за ней взглядом. Он проследил за ней взглядом. Позади нее никого не оказалось. Да и вообще кругом не было никого. Ведь сон сократился до сферы вокруг них, и сомнений больше не осталось. Тот колдовской свет посвящался именно ей, как и вопрос, прошептанный с ясным и ласковым восторгом. «Ты кто?» Реальность накрыла ее с головой. Ее увидели. Ее увидели. Наверху в цитадели Сарай вздрогнула. Нить ее сознания порвалась и отделилась от мотыльков, мгновенно выкидывая девушку из сна. Все внимание, которое она вложила в одного стража, отскочило в ее физическое тело, из-за чего Сарай покачнулась и, вскрикнув, упала на колени. «Невозможно! В снах она всегда была призраком. Мечтатель не мог ее увидеть. И все же у нее не было никаких сомнений. Он видел». Внизу, в плаче, Лазло проснулся и рывком сел как раз в тот момент, когда сотня клочьев тьмы испуганно вылетела из его окна в ночь, где, соединившись в безумный вихрь, поднялась вверх и исчезла из виду. Он часто заморгал. Вокруг было тихо и неподвижно. И темно. Он бы подумал, что ему все привиделось, если бы в эту секунду тельце одного из мотыльков не упало с его брови на колени. Лазло осторожно положил его на ладонь. Создание было хрупким, с пушистыми плюшевыми крыльями цвета сумерек. Не до конца высвободившись из пут сна, Лазло все еще видел круглые голубые глаза прекрасной голубой девушки и злился, что проснулся, так внезапно потеряв ее. Интересно, если он сможет вернуться в тот сон, будет ли она там? Лазло положил мертвого мотылька на тумбочку и заснул. Ему удалось вернуться в тот сон, но девушки там не оказалось. Она исчезла. В следующие несколько секунд зашло солнце, просочилось блеклым светом в тень под цитаделью и обратила мотылька на тумбочке в дым. Когда через пару часов Лазло проснулся, то забыл и о мотыльке, и о девушке. Глава 28. Так жить нельзя. Сарай рухнула на колени. Все, что она видела, это чистую и напряженную сосредоточенность взгляда мечтателя, направленного на нее, пока Феррал, Руби и Спэрроу выбегали из дверного проема, откуда наблюдали за ней в ожидании. «Сарай, ты в порядке? Что такое? Что не так? Сарай!» Миня была с ними, но к Сарай не подходила. Она держалась позади, наблюдая с неподдельным интересом, как остальные берут девушку за локти и помогают встать. Сарай увидела их беспокойство и усмирила свое, выбросив мечтателя из головы. Временно. Он ее видел. Что это значит? Ребята закидывали ее вопросами, на которые она не могла ответить, поскольку ее мотыльки еще не вернулись. Они были в небе и пытались обогнать восходящее солнце. Если не успеют, она останется немой до наступления темноты, пока в ней не зародится новая сотня. Девушка не знала, чем это вызвано, но таков ее дар. Сарай положила руку на горло, объясняя ситуацию, и попыталась выгнать ребят обратно в комнату, чтобы они не стали свидетелями дальнейших событий. Она терпеть не могла, когда кто-то видел, как уходят и приходят ее мотыльки. Но ребята просто отошли с тревогой на лицах, и когда мотыльки всплыли над краем террасы, ей ничего не оставалось, кроме как отвернуться, спрятав лицо, и широко открыть рот, чтобы впустить стаю обратно. 99. Из-за своего потрясения Сарай нарушила связь и оставила мотылька на брови мечтателя. Ее сердца вздрогнули. Она потянулась к нему своим разумом, пытаясь нащупать отрезанную нить, словно могла оживить мотылька и вернуть его домой. Но он потерялся. Сперва ее увидел человек, а затем она оставила мотылька как визитную карточку. Неужто она теряет сноровку? Как он мог ее увидеть? Сарай снова по привычке начала расхаживать по террасе. Остальные подошли ближе, требуя рассказать, что произошло. Минья все еще держалась поодаль и наблюдала. Сарай дошла до края ладони Серафима, повернулась и остановилась. Тут не было перил, оберегающих от падения. Вместо этого ладонь слегка загибалась вверх. Металлическая плоть создавала своего рода большую полую миску, чтобы никто не мог просто прыгнуть с обрыва. Даже в самом отвлеченном состоянии Сарай продолжала следить за наклоном и не выходила за плоский центр ладони. Теперь паника остальных привела ее в чувство. «Расскажи нам, Сарай», — попросил Феррал, пытаясь сохранить твердость в голосе, чтобы показать, что он справится с любой информацией. По бокам от него стояли Руби и Спэрроу. Сарай упивалась видом их лиц. За последние годы она проводила с ними так мало времени. Они жили днем, а она ночью, из-за чего встречались ребята только за ужином. Так жить нельзя. Но все же это жизнь, и большего у них нет. Сарай едва слышно прошептала. У них есть летающие машины. И наблюдала опустошенно, как осознание меняло выражение их лиц, притесняя последние упрямые остатки надежды и оставляя только отчаяние. В эту секунду она почувствовала себя маминой дочкой. Рука Спэрроу взметнулась ко рту. «Значит, это все», — пролепетала Руби. Они даже не сомневались. В какой-то миг этой ночи их паника сменилась поражением. Но не в случае Миньи. «Только посмотрите на себя», — язвительно прошипела она. «Клянусь, вы готовы пасть на колени и подставить им свои глотки!» Сарай повернулась к ней. Радость Миньи только усилилась. «Как ты можешь радоваться такому?» — возмутилась Сарай. «Рано или поздно это должно было случиться. Лучше покончить с этим как можно скорее». «Покончить? С чем? С нашими жизнями?» Минья фыркнула. «Только если ты предпочтешь умереть, чем защищаться. Я не могу остановить тебя, если уж ты так настроилась погибнуть, но я точно такого не планирую». Воцарилось молчание. Сарай вдруг поняла, как, возможно, и остальные, что вчера, когда Минья насмехалась над их бесполезностью в бою, она ни разу не упомянула о собственной роли. Теперь же, перед лицом их отчаяния, девочка источала рвение, энтузиазм. Это было настолько неправильно, что Сарай не смогла смириться. «Да что с тобой?» — требовательно спросила она. «Почему ты такая довольная?» «Я уж думала, ты не спросишь». Минья улыбнулась. «Идите за мной. Хочу вам кое-что показать». Дом бога-убийцы был скромным примером традиционного елдеза плача, дома во дворике. Снаружи он представлял собой каменный фасад с резными рисунками ящериц и гранатов. Крепкая дверь, окрашенная в зеленый цвет, вела в проход прямо во внутренний дворик. Тот был открытым и считался центральной и главной комнатой дома, предназначенной для готовки, трапез и посиделок с гостями. Из-за мягкого климата плача большая часть жизни жителей проходила на улице. Это также означало, что однажды небо служило им потолком, но теперь его место заняла цитадель. Внутри домов были только спальни, туалеты и зимние комнаты. Они окружали дворик буквой «П», и выходили в него через четыре зеленые двери. Кухня была встроена в крытую нишу, а беседка вокруг обеденной зоны некогда обрастала лозами, создававшими тень. Там росли деревья, и был разбит огород. Теперь ничего из этого не осталось. Выжили только блеклые заросли кустарника и нежные лесные цветы в горшочках, которые не нуждались в солнце, но они никак не могли сравниться с роскошной картинкой в голове Лазло. Выйдя утром из комнаты, он застал Сухейлу, когда та вытягивала рыболовную сеть из колодца. Это не так странно, как кажется, да и колодец на самом деле был шахтой, подведенной к реке, которая протекала под городом. Узумарк был не единственным огромным подземным каналом, а сложным переплетением водных путей, пробивающихся через оплот долины. Когда строили город, первые гении-инженеры адаптировали их под систему естественного водопровода. Одни ручьи были для свежей воды, другие — для утилизации отходов. Некоторые — большие. Освещались сферами и служили подземными каналами, по которым сплавлялись на длинных узких лодчонках. Более быстрого способа добраться с востока на запад города попросту не существовало. Ходили слухи об огромном подземном озере, находившемся глубже, чем что-либо другое, в котором доисторические Свитягоры, плененные его гигантскими размерами, жили, как золотые рыбки в аквариуме, питаясь угрями, обитающими в холодной родниковой воде. Его называли Калисима, что переводилось как «бог угрей», и определенно совпадала с мнением рыб об озере. «Доброе утро!» — поздоровался Лазло, выходя во двор. «О, ты уже проснулся?» — радостно ответила Сухейла. Она развернула сеть и высыпала мелких рыбешек, мерцающих зеленым и золотым цветом, в ведро. «Надеюсь, тебе хорошо спалось?» «Даже слишком. Я все проспал. Не подумайте, я не лежебока. Простите, пожалуйста». «Чепуха! Если когда-нибудь и можно позволить себе побездельничать, так это на утро после пересечения Эль-Муталет. Мой сын еще не приехал, так что ты ничего не пропустил». На низком каменном столике Лазло увидел завтрак, который почти мог сравниться со вчерашним ужином, что вполне логично, учитывая, что возможность накормить Эрил Фейна Сухейле выпала впервые за 2 года. «Вам чем-нибудь помочь? Можешь накрыть колодец?» Лазло выполнил задание и последовал за женщиной к костру, где наблюдал, как ловкими движениями ножа она чистит рыбу, потом окунает ее в масло, добавляет специи и кладет на гриль. Он едва ли мог представить ее более проворной, даже будь у нее 2 руки. Сухейла заметила его взгляд. Более того, заметила, как Лазло отвел глаза. Она подняла гладкую узкую культю запястья и сказала: «Я не возражаю. Можешь поглазеть». Лазло стыдливо покраснел. «Простите. Если продолжишь в том же духе, я наложу штраф на извинение. Мне не хотелось говорить об этом вчера. Но сегодня твоя жизнь начинается с чистого листа. 10 серебренников за каждый раз, когда ты просишь прощения». Юноша рассмеялся и едва успел прикусить язык, чтобы не попросить прощения за то, что попросил прощения. «Меня вышкалили с детства», — объяснил он. «Я беспомощен. Я принимаю вызов и берусь за твое перевоспитание. Отныне тебе позволено извиняться, только если ты отдавишь кому-то ногу во время танца». «Только тогда? Я даже танцевать не умею». «Что? Тогда придется поработать и над этим». Она перевернула рыбу на гриле. Дым пропитался ароматами пряностей. «Я всю жизнь провел в компании стариков», — поведал ей Лазло. «Если надеетесь сделать меня пригодным для общества, то вас ждет столько работы, что рук не хватит». Слова вырвались прежде, чем он успел их обдумать. Лицо Лазло воспламенилось, и лишь предупредительно поднятый палец Сухейлы остановил его от очередных извинений. «Даже не думай это произносить!» Ее голос был строгим, но в глазах плясали искорки. «Не бойся обидеть меня, юноша. В этом плане я неуязвима. Что же касается этого...» Она подняла запястье. «Я почти свыклась с мыслью, что они оказали мне услугу. 10 — чрезмерное количество пальцев. За всеми и не уследишь. А ногти-то как долго пришлось бы чистить?» Ее улыбка была заразительной, и Лазло просиял. «Никогда об этом не думал. Знаете, в майоленской мифологии была богиня с 6 руками. Представляете, как ей было тяжело?» «Бедняжка! Хотя у нее наверняка были жрицы, чтобы ухаживать за ногтями». «Верно». Сухейла поддела вилкой готовую рыбу и переложила ее на тарелку, которую вручила Лазло, кивнув на стол. Он отнес ее и поставил в центре. Но из головы не выходили слова женщины. «Я почти свыклась с мыслью, что они оказали мне услугу». «Кто они?» «Простите, но...» 10 серебренников». «Что? Ты снова извинился? А я ведь предупреждала». «А вот и нет», — возразил Лазло, посмеиваясь. «Простите, это приказ. Я приказываю вам простить меня. Это вовсе не извинение». «Ладно, твоя взяла», — кивнула Сухейла. «Но в следующий раз без оговорок. Просто спрашивай». «Хорошо. Но ай, неважно, это не мое дело. Да спроси уже». «Вы сказали, что они оказали вам услугу. Я просто гадал, кого вы имели в виду?» «Ах, вот оно что! Я имела в виду богов. Несмотря на парящую в небе цитадель, Лазло пока не имел четкого представления о том, какой была жизнь при богах». «Они отрезали вам руку?» «Полагаю, что так. Разумеется, я ничего не помню. Они могли заставить меня сделать это самостоятельно. Все, что я знаю, прежде чем они меня забрали, у меня было две руки, а потом осталась одна». Все это было произнесено, как при будничной утренней беседе. «Забрали вас?» — повторил Лазло. «Туда, наверх!» Сухейла нахмурилась, словно озадаченная его невежеством. «Он что, ничего вам не рассказал?» Лазло догадался, что она подразумевает Эрил Фейна. «Пока мы не поднялись на пик, мы даже не знали, зачем приехали». Женщина удивленно фыркнула. «Какие вы доверчивые, раз проделали такой путь ради загадки!» «Меня бы ничто не остановило», — признался Лазло. «Я всю жизнь был очарован загадкой плача». «В самом деле, я и не думала, что мир еще о нас помнит». Уголки губ юноши приподнялись. «Мир нет. Я да». «Ну, это многое о тебе говорит. И что ты думаешь теперь, оказавшись здесь?» Все это время она нарезала фрукты и широко повела рукой с ножом. «Доволен разгадкой своей тайны?» «Разгадкой?» Лазло беспомощно хохотнул и глянул на цитадель. «Теперь у меня на сотню вопросов больше, чем вчера». Сухейла проследила за его взглядом, но стоило ей это сделать, как она тут же опустила глаза и вздрогнула. Как и тизерканцы на пике, она не выносила вида цитадели. «Неудивительно, раз мой сын вас не подготовил». Женщина отложила нож и собрала нарезанные фрукты в миску, которую передала Лазло. «Он никогда не мог об этом говорить». Юноша встал, чтобы отнести миску к столу, как вдруг Сухейла тихо добавила. «Он пробыл с ними дольше, чем все остальные». Лазло снова к ней повернулся. «Нет, он действительно не знал. Он попытался сформулировать свои мысли в вопрос, но не успел, так как Сухейла заняла себя тем, что начала вытирать доску для резки, и притихла. В основном они забирали девушек». Вдруг продолжила она. «Растить дочь в плаче и быть дочерью в плаче было очень трудно в те годы. Каждый раз, когда земля сотрясалась, мы знали, что к нашей двери идет Скатис». «Скатис». Руза уже упоминала это имя. «Но иногда они забирали и наших сыновей». Женщина перелила чай через ситечко. «Они забирали детей?» «Ребенок всегда остается ребенком для родителя. Но фактически, или хотя бы физически, они дожидались, пока дети созреют». «Созреют» — эти слова. Лазло сглотнул подступающую желчь. Эти слова были как зрелище окровавленного ножа. Не обязательно быть свидетелем ранения, чтобы понять, что оно значит. «За Азарин я беспокоилась даже больше, чем за Эрил Фейна. Для нее это был лишь вопрос времени. Естественно, они об этом знали. Поэтому и поженились так рано. Она сказала, что хочет принадлежать ему прежде, чем станет принадлежать им. Так и случилось. всего на 5 дней. Но они забрали не ее, а его. Ну, если точнее, ее забрали позже. Все это было немыслимо. Азарин, Эрил Фейн, плановый характер этих зверств. Но они женаты? Поинтересовался Лазло. О, печально сказала Сухейла. Ты не знал. Что ж, похоже, со мной ни один секрет не в безопасности, да? Но почему это секрет? Да не то, чтобы... Осторожно начала она. Скорее, это уже не брак. Не после... Она кивнула на цитадель, не глядя в ее сторону. Больше Лазло вопросов не задавал. Все, что он думал об Азарин и Эрил Фейне, приобрело гораздо более мрачный оттенок, чем он мог себе представить, как и загадки плача. «Нас забирали служить», — продолжила Сухейла. И смена местоимений напомнила Лазло, что она сама была одной из похищенных девушек. Так называл это Скатис. Он подходил к двери или окну. Ее рука дрожала, и она крепко взялась ею за культю. Они не взяли с собой слуг, но остро в них нуждались. На кухне, чтобы накрывать на стол. У них были и горничные, и садовники, и прачки. Каким-то образом по этому перечню было ясно, что эти должности — исключения, и в основном служба заключалась в чем-то другом. Конечно, мы ничего из этого не знали до определенного времени. Когда нас возвращали, что случалось не всегда, но часто и обычно через год, у нас не оставалось никаких воспоминаний. Мы исчезали на год, а год исчезал у нас. Она опустила культю, и ее рука на секунду прикоснулась к животу. Казалось, будто не прошло и минуты. «Видишь ли, лето пожирало наши воспоминания». Тут она посмотрела на Лазло. «Она была богиней забвения». Теперь, как это ни было ужасно, стало понятно, почему Сухейла не знала, что случилось с ее рукой. «А Эрил Фейн?» — спросил юноша, приготовившись к худшему. Сухейла взглянула на чайник, который наполняла кипяченой водой из котелка. «Как оказалось, забвение — это благодать. Он все помнил. Он ведь убил их, и больше некому было забирать воспоминания. Лазло понимал, что ему говорили, какой подтекст скрылся в этих словах, но это казалось невозможным. Только не Эрил Фейн, воплощение силы. Он освободитель, а не раб». 3 года, — произнесла женщина. «Вот сколько он пробыл с ней. Сызагол, богиня отчаяния». Ее взгляд рассредоточился. Казалось, она погрузилась в какую-то зияющую черную дыру внутри себя, и ее голос понизился до шепота. «Но, с другой стороны, если бы они его не забрали, мы бы до сих пор были рабами». На долю секунды Лазло почувствовал содрогающий трепет ее горя. Она не смогла уберечь собственного ребенка. Горе простое и глубокое, но под ним крылось еще одно, скрытое и странное. В каком-то смысле она этому радовалась, поскольку, убереги она его, он бы не спас свой народ. Из этой смеси радости, скорби и вины вышло невыносимое варево. «Мне очень жаль. Простите», — сказал Лазло от всех сердец. Сухейла очнулась от своего погружения в то далекое, темное место. Ее глаза сузились до веселых щелочек. «Ха! С тебя 10 серебряников!» И она протягивала ему ладонь, пока он не вложил в нее монеты. Глава 29. Другие дети. Минья повела их через комнату-сарай обратно в коридор. Все их спальни находились в правой части цитадели. Покои сарай были в конце правой руки Серафима, а все остальные, кроме Миньи, расположились вдоль того же прохода. Дворец, некогда принадлежавший Скатису, занимал все правое плечо. Они прошли мимо него, мимо входа в галерею, и сарай с Фералом переглянулись. Двери, ведущие вверх и вниз, в голову или тело цитадели, закрытые до смерти Скатиса, оставались закрытыми. Их даже невозможно отличить от стены. Ребята могли попасть в левое крыло, но редко туда заглядывали. Там располагались ясли, но никто из них не мог вынести вида пустых колыбелек, даже невзирая на то, что кровь давно смыли. Далее следовало множество комнат камерного типа, но в них остались только кровати. Сарай знала, для кого они предназначались. Видела их во снах девушек, которые раньше там жили. Как Азарин, чьи воспоминания пережили Лету. Сарай не видела причин, почему Минья могла бы вести их туда. «Куда мы идем?» — спросил Ферал. Девочка не ответила, но уже в следующую секунду они все поняли, когда она свернула не к левому крылу, а туда, куда они давно не заходили, но по иным причинам. «Сердце!» — прошептала Руби. «Но!» — начала Спэрроу, а затем оборвала себя, и на ее лице проступило осознание. Сарай догадывалась, она чуть было не сказала, и остановилась, потому что ее осенило в тот же миг, как и Спэрроу. «Нам туда уже не протиснуться!» Вот какая мысль пришла им в голову. «Но Минья может!» Вот что они поняли. И сарай увидела, где Минья проводила свое время, пока они не могли ее найти. Если бы они действительно хотели знать, то могли бы с легкостью сложить 2 и 2. Но, если честно, они просто радовались, что она где-то запропастилась и никогда не отправлялись на ее поиски. Ребята завернули за угол и остановились перед дверью. Хотя таковой ее сложно было назвать. Шириной меньше 30 сантиметров, высокая ровная щель в металле, где, как они могли предположить, дверь не успела до конца закрыться, когда умер Скатис. По ее высоте, достигавшей 6 метров, было ясно, что дверь необычная, хоть ее ширину в открытом виде и невозможно оценить. Минья едва могла туда пролезть. Ей пришлось протискиваться сперва плечом, затем головой. На секунду показалось, что уши не дадут ей пройти. Но она рвалась вперед, и они сплющились. Подвигав головой из стороны в сторону, она выдохнула из легких весь воздух, чтобы позволить всему телу пролезть внутрь. Даже ей с трудом удалось это сделать. У человека покрупнее шансов не было. «Минья, ты же знаешь, что нам не пройти!» — крикнула Спэрроу ей вслед, когда та скрылась в коридоре по другую сторону. «Ждите там!» — ответила она и ушла. Ребята переглянулись между собой. «Что она хочет нам показать?» — спросила Сарай. «Может, она нашла что-то в сердце?» — предположил Ферал. «Если бы там было что искать, мы бы уже давно это нашли. Когда-то они все были достаточно маленькими, чтобы туда залезть». «Как давно это было?» — спросил Ферал, проводя рукой по гладкому краю проема. «Для тебя раньше, чем для нас», — ответила Спэрроу. «У, головастик!» — добавила Руби, игриво пихая его. Ферал первым перерос проем, затем сарай, а через год-полтора и девочки. Минья, естественно, не подросла. В детстве это было их излюбленным местом для игрищ. отчасти потому, что узкая дверь придавала атмосферу недозволенности, а отчасти потому, что она казалась такой странной. Внутри находилась гигантская комната в форме идеальной сферы из гладкого изогнутого металла с узким проходом, идущим вдоль окружности. В диаметре она была, пожалуй, 30 метров, а прямо в центре парила сфера поменьше, диаметром около 6 метров. Она тоже была идеально гладкой и, как и вся цитадель, парила в воздухе без какой-либо поддержки в виде веревок или цепей, удерживаясь лишь собственной непостижимой силой. Комната находилась там, где в настоящем теле должны быть сердца, за что ее и прозвали так, но термин был выдуманным. Ребята понятия не имели, для чего она нужна. Даже старшая Эллен не знала. Это был просто крупный металлический шар, парящий в большой металлической комнате. О! А еще на стенах сидели монстры. 2. Сарай знала чудищ на якорях, Розаласа и остальных. Она видела их совершенно неподвижных, глазами мотыльков, как и сейчас, и в снах жителей плача. В ее арсенале накопилось бесчисленное количество видений Скатиса, едущего верхом на Розаласе и похищающего девушек и юношей, немногим старше ее самой. Он был ее ключевым страхом, худшим коллективным воспоминанием плача. И теперь она вздрогнула, подумав, как беспечно навлекала его в детстве, не осознавая его могущество. Вы не подумайте. Чудища на якорях были огромными, но монстры, сидящие как статуи на стенах сердца цитадели, были крупнее. Их тела походили на осиное, грудная клетка и брюшко соединялись тонкой талией, крылья острые, как клинки, а жало длиннее детской ручки. Когда Сарай и остальные были маленькими, то забирались на них и катались, притворяясь, что монстры настоящие, но если во время правления богов эти статуи и оживали, у Сарай не было видений, подтверждающих это. Девушка была совершенно уверена, что они никогда не покидали цитадель. Учитывая их размер, трудно представить, как бы они покинули даже эту комнату. «Она идет», — предупредила Руби, заглядывая через щель в темный коридор за дверью. Она отошла, но к ним вылезла отнюдь не Минья. Существу не пришлось останавливаться или аккуратно протискивать свое тело из плоти и костей через проем. Оно просто вытекло с легкостью призрака, коим и являлось. Это был Ари Эйл. Он проплыл мимо них, даже не повернув головы, и за ним тут же последовал другой призрак. Сарай часто заморгала. Этот был ей знаком, но она не смогла сразу его узнать, а потом он прошел мимо, и у нее не хватило времени покопаться в памяти, поскольку за ним появился новый призрак. И еще один. И еще. Так много. Призраки один за другим вытекали из сердца цитадели, проходя мимо их четверки без какой-либо реакции, и шли по длинному коридору без дверей, который вел к галерее, садовой террасе и покоям ребят. Сарай вжалась в стенку, пытаясь осмыслить поток лиц. Все они были ей знакомы, но не так, как если бы она видела их недавно. А она и не видела. Девушка всматривалась в их лица. Среди них были мужчины и женщины, дети, но в основном старики. В голове начали всплывать имена. Тан, жрица Такры, Мазли, умершая при родах вместе со своими близнецами, Гулдан, татуировщица. Старушка была известна тем, что рисовала самые красивые элилиты в городе. Все девушки мечтали, чтобы именно она сделала им татуировку. Сарай точно не помнила, когда та умерла, но определенно до ее первых месячных, поскольку ее реакция на смерть женщины была несравнимо глупой. Она была разочарована, что Гулден не сможет нарисовать ей Элилит, когда придет время, будто такое вообще возможно. Сколько ей тогда было? 12? 13? Закрыв глаза, она представляла кожу своего живота коричневой, а не голубой, украшенной изящным рисунком женщины. Ох, как же ее жалил стыд после этого! Как она могла даже на секунду забыть, кем является на самом деле? Словно человек когда-нибудь захочет к ней прикоснуться по иным причинам, кроме как убить. С тех пор прошло минимум 4 года. 4 года! Так как же Гулден могла здесь оказаться? То же касалось и остальных. А их было так много. Они все смотрели строго вперед, без всяких эмоций, но Сарай заметила мольбу и отчаяние в глазах некоторых, когда они проплывали мимо. Призраки двигались не только с присущей им легкостью, но и с суровыми военными намерениями, как солдаты. Понимание медленно подступало, а затем резко щелкнуло в голове. Сарай прикрыла рот ладонями. Обеими, будто пыталась сдержать крик. Все это время. Как это возможно? На глазах выступили слезы. Так много. Так ужасно много. Все, подумала она. Каждый мужчина, женщина и ребенок, умерший в плаче после... После чего? И пролетавший достаточно близко к цитадели в своем стремлении к исчезновению, чтобы Минья могла их поймать? С тех пор, как Спэрроу и Руби переросли вход в сердце, прошло 10 лет. Неужели тогда Минья и положила начало этой коллекции? «Ох, Минья!» — выдохнула Сарай с искренним ужасом. Ее разум пытался найти какое-то другое объяснение, но его не существовало. Только одно. Годами втайне от них Минья ловила призраков и держала их при себе. Складировала. Сердце цитадели — это огромная сферическая комната, куда могла попасть только Минья, все это время служило как хранилище, шкаф, сейф для армии мертвецов. Наконец вышла и Минья, медленно пролезая через проем, чтобы дерзко предстать перед Сарай, Фералом, Спэрроу и Руби, которые дружно утратили дар речи. Процессия призраков исчезла за поворотом. «Ох, Минья!» — простонала Сарай. «Что ты наделала?» «В смысле? Что я наделала?» «Разве ты не видишь? Мы в безопасности. Пусть к нам только явится богоубийца со своими новыми друзьями. Я объясню им значение так называемой резни». Сарай почувствовала, как кровь сходит с лица. «Неужели Минья думала, что они сами не знают?» «Тебе, как никому другому, должно было хватить резни в жизни. Минья вечная, Минья неизменная. Она спокойно встретила взгляд Сарай. Ты ошибаешься. С меня хватит, когда я отплачу им сполна». По телу Сарай прошла дрожь. Что же это за кошмар наяву? Ее разум наконец-то раскололся, и все ужасы полились наружу. Но нет, это реальность. Минья заставит собранные за 10 лет трупы жителей города бороться и убивать своих родных и близких. На Сарай накатила тошнота. и она поняла, что все эти годы ошибалась, скрывая свое сочувствие к людям и всему, что они пережили. Поначалу она стыдилась и боялась, что отсутствие ненависти к ним — это проявление слабости. Она представляла, как произносит эти слова. «Знаете, они ведь не чудовища». А потом ответ Миньи. «Скажи это другим детям». Другим детям. Больше говорить и не требовалось. Ничто не могло превзойти резню. Рассуждение об искуплении грехов людей, совершивших ее, было равносильно худшему из предательств, но теперь Сарай жалела, что хотя бы не попыталась. Из-за своей трусости она позволила другим жить с этим простым убеждением, что у них есть враг, что они враги, что миром правит резня. Либо страдай, либо навлекай страдания. Если бы она рассказала им, что увидела в извращенных воспоминаниях плача, что чувствовала и слышала, душераздирающие всхлипы отцов, которые не смогли защитить дочерей, страх девушек, вернувшихся с пустой памятью и изнасилованными телами, быть может, они бы поняли, что люди тоже жертвы. «Должен быть другой способ», — сказала она. «И что, если так?» — сухо поинтересовалась Минья. «Что, если есть другой способ, но ты слишком слаба, чтобы пойти на это?» Сарай ощетинилась от оскорбления и съежилась. «Слишком жалкая для чего?» «Знать не хотелось». Но спросить пришлось. «О чем ты говоришь?» Минья окинула ее задумчивым взглядом и покачала головой. «Нет, я уверена. Ты слишком слабая. Ты скорее позволишь нам умереть». «О чем ты, Минья?» — настаивала Сарай. «Ну, ты единственный из нас, кто может попасть в город». Начала девочка. Она была симпатичным ребенком, но это отступало на второй план. Не из-за ее неопрятности, а из-за странного ледяного отсутствия в ее глазах. Неужели она всегда была такой? Сарай вспомнила, как когда-то давно смеялась с ней, когда они все еще были детьми, и начала сомневаться. Что изменило ее и сделала такой. «Но ты не смогла свести богоубийцу с ума», — завершила Минья. «Он слишком сильный», — возразила девушка. Даже теперь она не могла заставить себя предположить, даже в своей голове, что, возможно, он не заслуживал безумия. «Да, он сильный», — не спорила Минья. «Но осмелюсь сказать, что даже великий богоубийца не сможет дышать, если ему в рот залетит сотня мотыльков». «Если ему в рот залетит сотня?» Сарай просто уставилась на нее. Минья рассмеялась от ее очевидного потрясения. Понимала ли она, о чем говорит? «Ну, разумеется». Просто ей было плевать. Мотыльки. Они не какие-то там куски тряпки. Они даже не натренированные насекомые. Они — Сарай. Они — ее сознание, привязанное к ней длинными невидимыми нитями. Что испытывали они, испытывала и она. Как жар от лба спящего, так и красную влажную глотку задыхающегося мужчины. «А утром, — продолжила Минья, — когда его обнаружат мертвым в постели, мотыльки обратятся дымом, и никто не узнает, что его убило». Девочка ликовала. «Ребенок? довольный своим хитроумным планом. «Полагаю, ты могла бы убивать только по одному человеку за ночь. Ну, может, по два. Интересно, сколько потребуется мотыльков, чтобы задушить кого-нибудь?» Она пожала плечами. «Как бы там ни было, когда несколько фаранджи умрут без всякого объяснения, думаю, остальные струсят». Мия улыбнулась и склонила голову на бок. «Ну что? Я права? Ты слишком жалкая. Или вытерпишь несколько минут отвращения, чтобы спасти всех нас?» Сарай открыла и закрыла рот. «Несколько минут отвращения?» Как тривиально это звучало из ее уст. «Дело не в отвращении. Боже упаси, если бы от убийства всех останавливал только слабый желудок. Но есть еще порядочность, Минья. Милосердие!» «Порядочность!» — сплюнула та. «Милосердие!» Как она произнесла это слово? Ему не было места в цитадели Мезартима. Глаза девочки потемнели, словно ее зрачки поглотили радужки, и Сарай почувствовала его приближение. Ответа не терпящего возражений. «Скажи это другим детям!» Но Минья сказала не это. «Меня тошнит от тебя, Сарай! Ты такая слабая!» А затем она произнесла то, чего еще никогда себе не позволяла, ни разу за 15 лет. Низким и опасным шепотом она сказала: «Нужно было спасти другого ребенка!» После чего развернулась на пятках и пошла за своей жуткой, разбивающей сердце, армией. Сарай, казалось, будто ее ударили. Ее тут же окружили ребята. «Я рада, что она спасла тебя», — сказала Спэрроу, взяв девушку за руку и гладя по волосам. «И я», — вторила ей Руби. Но Сарай представляла ясли, полные божьих отпрысков, маленьких мальчиков и девочек с голубой кожей и пока неопределенной магией, и людей среди них с кухонными ножами. Каким-то образом Минья смогла спрятать 4 из них. Сарай всегда ощущала свое истинное везение. Как удар топора, прошедший достаточно близко, чтобы срезать крошечный кусочек щеки. Что Минья спасла ее, что выжила она вместо одного из других детей. Когда-то выживание казалось ей самоцелью. Но теперь оно стало средством без какой-либо цели. Выжить. Ради чего? Глава 30. Украденное имя. Украденное небо. Лазло не остался на завтрак у Сухейлы. Подумал, что после 2-годичной разлуки мать с сыном захотят побыть вдвоем. Он задержался, чтобы поздороваться с Эрил Фейном, и изо всех сил пытался не подать виду, что узнал много нового о герое. Это было трудно. Его ужас будто кричал изнутри. Теперь, когда он узнал малую долю того, что пережил этот человек, все в нем смотрелось иначе. Лазло оседлал Ликсу, чтобы отправиться в плач и раствориться в нем. «Выглядишь отдохнувший», — сказал он Каликсте, обедающей в зале ратуши, когда, наконец, нашел ее. «А ты нет», — заметила она. «Забыл, что надо иногда спать». «Как тебе не стыдно!» — шутливо возмутился он, садясь с ней за один стол. «Хочешь сказать, что я выгляжу не идеально свежо? Я бы ни в коем случае не пала до такого хамства, как намек на неидеальную свежесть. Она оторвала щедрый кусок булочки. «Однако», — пробубнила она с полным ртом, «у тебя растут одинаковые синяки под глазами. Посему, если только на тебя не напал боксер-перфекционист, моя догадка, ты не выспался. К тому же, если учесть, в какой ты вчера пришел умопомрачительный экстаз, я вообще не ожидала, что ты сможешь сидеть на месте, не говоря уж о том, чтобы спать. Во-первых, кто бы захотел меня ударить? И во-вторых, умопомрачительный экстаз. Хорошо сказано. Во-первых, спасибо. И во-вторых, Тион Ниро с радостью бы задал тебе взбучку. О, он! Протянул Лазло. Возможно, это звучало как шутка, но враждебность Золотого Крестника была ощутима. Остальные тоже ее чувствовали, хотя не имели ни малейшего представления, чем она вызвана. Но, думаю, он такой один. Каликста вздохнула. «Ты такой наивный, Стрэндж. Если раньше они не хотели, то после кошелька с теориями тебя хотят избить все, особенно Дрейв. Ты бы слышал, как он ныл. Вложил в кошелек слишком много денег, идиот этакой. По-моему, он думал, что это лотерея. И если он выдвинет больше догадок, то получит больше шансов на выигрыш, в то время как ты выдвинул только одну, еще и бредовую, и выиграл. Я удивлена, как это он до сих пор тебя не пришиб. Упаси меня, Такра, от кошелька с теориями!» Беспечно сослался Лазло на местную богиню. По легенде и святой книге, она была командиром шести серафимов, и ее храм находился прямо через широкую аллею от ратуши. «Спасти тебя от 500 серебряников?» — поинтересовалась Каликста. «Думаю, я могу с этим помочь». «Спасибо, но я справлюсь», — ответил Лазло, который, если честно, понятия не имел, что делать с таким количеством денег. «Лучше спаси меня от завистливых подрывников и злобных алхимиков». «Не волнуйся, спасу. Это моя вина, и я беру на себя полную ответственность за твое благополучие». Лазло рассмеялся. Каликста была такой же тоненькой, как Хрештег, но куда менее опасной на вид. И все же он не считал ее безобидной, в отличие от себя, даже при всех уроках Рузы по метанию копья. «Спасибо. Если на меня нападут, я начну истерично визжать, чтобы ты услышала и спасла меня». «Я пошлю Цару. Она великолепна в бою», — сказала девушка с таинственной улыбкой. «Хотя в других вещах она более великолепна». Каликста не ошиблась, когда назвала Лазло наивным, но даже несмотря на то, что он был далек от таких тем, как любовь, ему стало понятно улыбка и теплота в голосе подруги. Его щеки залились краской к ее глубокому удовольствию. «Стрэндж, ты покраснел!» «Еще бы!» — кивнул он. «Я совершенно невинен. Я краснею даже при виде женских ключиц». При этих словах в его голове чуть не всплыло воспоминание. Женские ключицы и очаровательное пространство между ними. Но где бы он их мог увидеть? И тут Каликста расстегнула рубашку, чтобы показать свои ключицы. Не подумайте. И Ласло рассмеялся, забыв об этом воспоминании. «Кстати, ты молодец. Хорошо поработал над своим личиком», — сказала она, показывая пальцем под свой подбородок, намекая на то, что он сбрил бороду. «Я уже и забыла, как ты выглядишь без нее». Юноша скривился. «О, ну прости, что пришлось тебе напомнить. Но она чесалась». «За что ты извиняешься? У тебя прекрасное лицо», — заявила Каликста, окидывая его внимательным взглядом. «Некрасивая, но лицо может быть прекрасно и по другим причинам. Он коснулся горбинки на своем носу. «Ну, лицо у меня есть». Большего он признавать не собирался. «Лазло!» — крикнул Эрил Фейн с другой части зала. «Можешь всех созвать?» Тот кивнул и встал. «Считай, что тебя позвали», — проинформировал он Каликсту, прежде чем отправиться на поиски остальной команды. «Кричи, если понадобится помощь», — бросила она ему вслед. «Все непременно». Пришло время серьезно обсудить так называемую проблему плача. Лазло уже кое-что знал от Рузы и Сухейлы, но остальные слышали историю впервые. «Пригласив вас сюда, — начал Эрил Фейн, собрав их в красивейшей комнате ратуши, — мы надеялись, что вы найдете способ освободить нас от этой напасти в небе». Он переводил взгляд с одного лица на другое, и Лазло вспомнил тот день в театре Великой Библиотеки, когда взгляд бога-убийцы пал на него, и его мечта приобрела четкость. Он хотел не просто увидеть невиданный город, но и помочь ему. «Однажды мы были городом знаний. Наши предки ни за что бы не обратились за помощью к чужакам», — сказал Эрил Фейн с нотками стыда. «Но это в прошлом. Мезартим. Они были впечатляющими. Боги или нет, они могли бы превратить наше восхищение в благоговение и добиться искреннего поклонения, но воспитание не их метод. Они не предлагали себя в качестве выбора и не желали добиваться нашего расположения. Они прибыли, чтобы править тоталитарно и жестоко, и первым делом они нас сломали. Еще до того, как Мезартим предстали перед нами, они спустили якоря. Вы их видели? Именно спустили, не скинули. От отдачи обрушились бы все здания в городе, упав на подземные водные пути и перегородив Узумарк, протекающую под нашими ногами. Река затопила бы всю долину. Но они хотели править, а не уничтожать, порабощать, а не убивать. Поэтому боги намеренно опустили якоря и раздавили только то, что находилось под ними. А так уж случилось, что там были университет, библиотека, Тизерканский гарнизон и Королевский дворец. Эрил Фейн уже как-то упоминал библиотеку. Лазло задумался, сколько же драгоценных текстов было утеряно. А вдруг там были тексты со времен Иджи и Серафимов? Все произошло предельно быстро. Армия, хранители мудрости и королевская семья все были ликвидированы за пару минут. Любого, кто успел сбежать, находили через несколько дней. Мезартим знали все. От них ничего не удавалось скрыть. На этом все было кончено. Они не нуждались в солдатах, ведь у них была магия. Чтобы... Эрил Фейн запнулся. Его челюсть заходила желваками. «Контролировать нас! Вот так мы и утратили всю нашу мудрость, наряду с лидерами и многим другим. Цепочку знаний, передающихся столетиями, и библиотеку, которая заткнула бы за пояс даже вашу великую библиотеку Зосмы». Тут он слабо улыбнулся Лазло. «Все это исчезло в мгновение ока, стерлось с лица земли. В последующие годы стремление к знаниям стало наказуемым. Вся наука и все исследования были мертвы, что и привело нас к вам», — кивнул мужчина делегатом. «Надеюсь, я не прогадал?» Наконец-то в их разнообразных областях знаний появился смысл. Музаев, натурфилософ, разгадать, как цитадель парит, Солзарин и Озвин, чтобы подняться туда на шелковых санях, инженеры для проектирования любых сооружений, которые могут понадобиться, Белабра для исчислений, близнецы Фелеринги и Тион для самого металла, Мезартиум. Эрил Фейн объяснил его свойства. Невосприимчивость ко всему, к жару, оружию, ко всему, кроме Скатиса, который манипулировал им силой мысли. Скатис контролировал Мезартиум, поведали им, а значит, контролировал все. Волшебный, неуязвимый металл, телепатически сплавленный Богом. Лазло следил за реакцией делегатов и, разумеется, мог понять их недоверие, хотя у них и был довольно большой стимул поверить в невероятное. Он-то думал, что их инстинктивный скептицизм будет подавлен натиском гигантского серафима, парящего в небе. «Его определенно можно разрезать», — заявил один из феллерингов. «С помощью правильных инструментов и опыта. Или расплавить при достаточно высокой температуре», — добавил второй с уверенностью, граничащей с заносчивостью, «жар которого мы можем добиться с нашими печами, с легкостью удвоит то, чего могут достичь ваши кузнецы». Тион же, со своей стороны, ничего не предлагал. Но в его молчании ощущалось больше высокомерия, чем в бахвальстве феллерингов. Теперь его участие в делегации тоже стало более понятным. В конце концов, азот — не просто средство для производства золота. Он также преобразовывался в алкагест, универсальный растворитель, жидкую субстанцию, которая могла растворить все без исключения, стекло, камень, металл и даже алмаз. Поддастся ли ему Мезартиум? Если так, то Тион вполне может стать вторым освободителем плача. Какое прекрасное звание для его легенды, — подумал Лазло с приступом жгучей горечи. Тион Ниро, избавитель от тени. «Почему бы нам не подойти ближе?» — предложил Эрил Фейн, заметив недоверие своих гостей. «Я познакомлю вас с Мезартиумом. Он послужит нам неплохим началом». Ближе всех к ним находился северный якорь. До него можно было добраться пешком. Дорога вела их по полосе света, именуемой проспектом, хотя таковым ее было сложно назвать. Это единственное место, куда падали солнечные лучи. Через щель, где почти соединялись крылья Серафима, проспект был таким же широким, как аллея, и когда его пересекали, казалось, что за пару шагов день сменялся сумерками. Он проходил вдоль половины города и стал его самой желанной недвижимостью, несмотря на то, что большую его часть занимали более скромные кварталы. Там есть свет, и это главное. В этой единственной доступной солнцу полосе плач выглядел таким же роскошным, каким всегда представлял его Лазло, и весь остальной город на ее фоне казался мертвым. Эрил Фейн поведал Лазло, что крылья серафимов не всегда были распростертыми, как сейчас. «Это предсмертный подарок Скатиса. Он украл наше небо, будто всего другого было недостаточно». Мужчина взглянул на цитадель, но тут же отвел глаза. Но в тот день было похищено не только небо, как узнал Лазло, наконец находя ответы на вопросы, которые преследовали его с детства. «Какая сила может стереть имя?» «Это работа Леты», — — объяснил ему воин. Лазло уже слышал это имя. Богиня забвения, госпожа забытья. Она съела его, проглотила, когда умирала, и оно погибло вместе с ней. «Разве вы не могли переименовать город?» — поинтересовался Лазло. «Думаешь, мы не пробовали? Проклятие очень мощное. Каждое название, которое мы придумываем, сталкивается с той же участью, что и первое. Остается только плач. Украденное имя, украденное небо, похищенные дети, похищенные годы. Кто же эти боги? — подумал Лазло. — Как не воры феноменальных масштабов? Якорь господствовал среди построек. Колоссальная масса, нависшая над силуэтами куполов. Все остальное казалось мелким, словно уменьшенная модель игрушечной деревни, построенной для детей. А на вершине находилась одна из статуй, которую Лазло не мог толком рассмотреть. Кроме того, что она напоминала какое-то чудовище с рогами и крыльями, он увидел, что Эрил Фейн тоже на нее смотрит и снова напрягается, отводя взгляд. Они подошли к неприступной стене из голубого металла, и им навстречу вышло их отражение. Было в ней что-то такое. Сам объем металла, его блеск, цвет, какая-то неопределимая странность, что окунуло их в тишину, когда они приблизились, чтобы прикоснуться к стене. Фелеринги взяли с собой чемоданчик с инструментами и тут же приступили к работе. Тион отошел подальше от остальных, чтобы по-своему изучить стену, и Дрейв поплелся за ним, предложив понести саквояж. «Она скользкая», — заметила Каликста, проводя руками по поверхности. «Кажется мокрой, но нет». «Тебе ни за что по ней не забраться», — заявил Эблис Тодд, тоже ощупывая стену. «Хочешь заключить пари?» — предложила девушка с блеском вызова в глазах. «Ставлю 100 серебряников». Каликста фыркнула. «Серебряников! Как скучно!» «Знаете, как мы решаем споры в Танагости?» — спросила Солзарин. «Ядовитой рулеткой. Ставите ряд рюмок и добавляете в одну из них отраву. Проигравший осознает свое поражение, пока умирает от удушья». «Психи!» — с восхищением воскликнула Каликста. Потом задумчиво покосилась на Тодда. «Но подозреваю, что Эрил Фейну он нужен живым». «Подозреваешь?» — ощетинился тот. «Это ты у нас расходный материал». «Какой ты гадкий! Знаешь что, если я выиграю, ты построишь мне башню». Тот громко рассмеялся. «Я строю башни для королей, а не для маленьких девочек». «Ты строишь башни для трупов королей», — подметила она. «Да и чего бояться, если ты уверен, что у меня ничего не выйдет? Я же не прошу тебя о небесном шпиле. Можно и что-нибудь помельче? Мне все равно не нужна гробница. Как бы я ни заслуживала вечного поклонения, я планирую никогда не умирать». «Удачи с этим», — ухмыльнулся тот. «А если выиграю я?» «Ха!» — задумалась девушка, постукивая себя по подбородку. «Как насчет изумруда?» Тот кисло на нее посмотрел. «У тебя забрали все изумруды». «О да, ты прав», — широко улыбнулась Каликста. «Мне-то откуда знать?» «Тогда покажи его». «Покажу, если проиграю. Но если я выиграю, тебе останется лишь гадать, был он у меня или нет». Тот поразмышлял с пару секунд Его лицо стало хмурым и расчетливым. «Без веревки», — уточнил он. «Без веревки», — согласилась Каликста. Мужчина снова коснулся металла, оценивая его гладкость. Должно быть, это укрепило его уверенность в неприступности стены, поскольку он согласился на условия Каликсты. «Башня против изумруда». «Справедливые ставки». Лазло подошел к свободному участку стены и тоже провел рукой по поверхности. Как Каликста и сказала, она была не просто гладкой, но и скользкой. Металл твердый и холодный, что неудивительно, раз он в тени, и кожа Лазло заскользила по нему без каких-либо преград. Юноша потер кончики пальцев и продолжил обходить якорь. «Мезартиум! Мезартим! Волшебный металл! Волшебные боги! Откуда они взялись? Оттуда же, откуда серафимы? Они спустились с неба, как говорилось в мифе или истории, если все это действительно правда. А где они были до этого? Что скрывалось за небесами? Явились ли они из огромной, усыпанной звездами черной совокупности, называемой Вселенной? Загадки плача не были загадками плача, — подумал Лазло. Они значительно масштабней, чем это место, больше, чем мир. Дойдя до угла якоря, он выглянул из-за него и увидел узкий проулок, уложенный щебнем. Лазло отважился пойти по нему, все еще касаясь рукой мезартиума. Взглянув на свои пальцы, он увидел, что они окрасились в светло-серый цвет. Вытер их рубашку, но это не помогло. Напротив металлической стены стоял ряд наполовину разрушенных домов. Кукольные домики, открытые с одной стороны. Тем не менее, это были ветхие кукольные домики. Лазло мог рассмотреть бывшие гостиные и кухни и представить людей, которые жили в них до того судьбоносного дня, когда их мир перевернулся. Лазло гадал, что находилось под якорем? Библиотека? Дворец или гарнизон? Стертые в порошок кости королей, воинов или хранителей мудрости? Может ли быть, что какие-то тексты пережили падение? Его взгляд зацепился за яркое пятно впереди. Это оказалась заброшенная каменная стена, стоящая параллельно мезартиуму, но проулок был слишком узким, чтобы Лазло мог рассмотреть ее издалека. Только подойдя ближе, он увидел, что на ней нарисована картина. И только подойдя вплотную, он понял, что на ней изображено. Лазло посмотрел на нее. Смотрелся. Обычно потрясение приходит как удар, внезапно и неожиданно. Но в данном случае оно подкрадывалось к юноше медленно, пока изображение обретало смысл. И он вспомнил то, о чем невольно забыл. На рисунке могли быть изображены только мезартим. Их было шестеро. Три женщины с одной стороны и трое мужчин с другой. Все были мертвы или умирали, пригвожденные, вскрытые или расчлененные, а между ними безошибочно виднелась более крупная, чем в жизни, версия бога-убийцы с шестью руками, и в каждой было зажато оружие. Рисунок был грубым. Кто бы его ни рисовал, он не был художником, но неотесанное напряжение, читающееся в изображении, придавало ему могущество. Это была картина победы. Жестокая, кровавая и триумфальная. Но Лазло потрясла не жестокость, хлещущая кровь, или обилие алой краски, чтобы изобразить ее. его зацепила не алая краска, а голубая. Во всех обсуждениях Мезартима никто не счел нужным упомянуть, если эта стенная роспись отвечала действительности, что они были голубыми, прямо как металл и прямо как девушка из его сна. Как он мог о ней забыть? Такое впечатление, что она скользнула за занавеску в его разуме, и как только он увидел роспись, занавеска упала и разоблачила девушку с кожей цвета неба, стоявшую так близко и изучающую его, словно он сам. Картина. Даже ключицы принадлежали ей. Легкое покалывание воспоминания того момента, когда он опустил взгляд во сне и покраснел, увидев больше женского тела, чем когда-либо в реальной жизни. Что это о нем говорило, если ему приснилась девушка в нижнем белье? Но это было ни при чем. Вот она, на рисунке. Каким бы примитивным он ни выглядел, не уловив ни капли ее красоты, схожесть была безошибочной, начиная с волос, насыщенного багрового оттенка дикого меда и заканчивая резко выделяющейся черной полосой на глазах, похожей на маску. Но, в отличие от девушки из его сна, на этой было платье. А еще ее горло было перерезано и истекало кровью. Лазло отошел на шаг, чувствуя тошноту, словно увидел настоящее тело, а не карикатурное изображение убитой девушки из его сна. «У тебя тут все в порядке?» Лазло оглянулся. В начале проулка стоял Эрил Фейн. Две руки, не шесть. Два меча, а не личный арсенал из копий и алебард. Этот рисунок, грубый и кровавый, добавил еще одну характеристику в представление Лазло о войне. Богоубийца истребил богов, само собой. Но Лазло никогда по-настоящему не придумывал образ, который бы дополнял эту мысль, а если и придумывал, он был расплывчатым, а его жертвы чудовищными, не широкоглазыми и босыми, как девушка из его сна. «Они действительно так выглядели?» — спросил он. Эрил Фейн подошел ближе. Он замедлил шаг, когда увидел, что было изображено на рисунке, и просто кивнул, не сводя с него взгляда. «Они были голубыми», — подметил Лазло. Воин снова кивнул. Лазло уставился на богиню с нарисованной черной маской и представил, противоположность нарисованным жестоким чертам, то милое личико, которое он видел прошлой ночью. «Кто она?» Эрил Фейн ответил не сразу, а когда заговорил, его голос стал хриплым и едва слышимым. «Это Изагол, богиня отчаяния». «Значит, это она, чудовище, заточившее его на 3 года в цитадели?» В том, как он произнес ее имя, слышалась буря эмоций, но их было сложно прочесть, поскольку они не были чистыми. В том, как он произнес ее имя, чувствовалась ненависть, но вместе с ней и печаль, и стыд. Лазло попытался заглянуть воину в глаза, но тот уже уходил. Юноша смотрел ему вслед, а затем, прежде чем тоже уйти, кинул прощальный взгляд на жуткую картину. Он уставился на мазки, полосы и пятна алого, и эта новая загадка не преобразилась в линии света, горящие в его разуме. Скорее, она стала кровавыми отпечатками ног, ведущими во тьму. Как такое возможно, что убитая богиня приснилась ему прежде, чем он узнал, как она выглядит?